А буквально за несколько минут перед этим на последний рубеж обороны прибыла в дупель пьяная команда Махмуда. Главный визирь Иблиса был уверен, что папа будет с минуты на минуту, а потому времени в обрез. «Чего это они?» — изумился он. «Наверное, папа уже замок взял», — высказал предположение один ифрит, отбрасывая в сторону допитую бутылку. «Обратно не отдает», — засмеялся другой. «Ничего в этом смешного не вижу», — рассердился Махмуд. «Шеф в опасности, и мы должны его спасти. На штурм!» Замаскировавшиеся под джиннов ифриты не возражали. «На штурм, так на штурм!» И пьяная лавина понеслась на штурм, бурлящей голубой волной. «Слушай, я не успеваю!» — расстроился запыхавшийся мальчуган. «Эй, а так нечестно!» — возмутилась Аленка, выползая на выступ замковой стены. «Вас вон сколько, а нас только два». «Справедливо», — согласился Ат Демельяту. «Всем стоять!» Атакующие замерли. «Берите себе половину», — крикнул король. «Выбирай любую». «Угу! Синенькие!» «Да не вы! Те, что с красными носами! Быстро ко мне!» Ифриты не заставили себя ждать. Махмуд был просто в восторге. Они были именно там, где и должны быть, причем на законных основаниях. В замке, на защите крепостных стен, которые вот-вот начнет штурмовать папа. До него еще не дошло, что папа-то был где-то за горизонтом, а вот армия Ат Демельяту буквально в двух шагах. «К штурму условного противника готовьсь!» — скомандовал король. «Бить всех, кроме наследников, не щадя живота своего. Помните, проигравшие идут в модели. Аллах Акбар! Аллах! Улю-лю-лю-лю-лю! Орлы!» Вдохновлял в тот момент на замковой стене Махмуд свою армию. «Отступать некуда! За нами Иблис! Шайтан Акбар!» И началась потеха. С воплями и гиканьем джинны ринулись в атаку. Им так не хотелось идти в модели к Аленке, что они, забыв про наказ своего короля, повели бой по всем правилам немагического военного искусства. Одна половина честно штурмовала стены. Вторая прикрывала их огнем из всех видов огнестрельного оружия. Первый же выстрел смел Махмуда со стены. Раздался звон разбитого окна. Главный визирь Иблиса вместе с ядром влетел в зал и оказался на троне. — Ты что здесь делаешь? — строго спросила Номара, отбрасывая в сторону ядро. — Висю, — лаконично ответил визирь. — Папа пришел? — вопросил он в ответ, намекая на грохот снаружи. — Ага, — сердито прошипел Махмуд, — вместе с мамой. — Ты кто, дезертир? — Что вы? — испугался визирь. — Я дезертир, — гневно рявкнул Махмуд. — На стену бегом, а не то по закону военного времени. — Да не могу я, — скосил глаза на намагиченные скупки Амар. «Неумеха, бездарь!» Объединенных усилий джинны и ифрита скобки не выдержали. «На стену!» Амар предпочел не спорить. Он понял, что колечку Соломона время еще не пришло. А на стенах уже кипел нешуточный бой. разобидевшиеся ифриты с воплями: «Наших бьют! Давай поможем!» Шарахнули по нападающим ветвистыми дуговыми разрядами. В ответ полетели снаряды, гранаты, затрещал пулемет. «Отставить!» — завопил король. «Там же дети!» Но его никто не слушал, да и не слышал. Грохот стоял такой, что хоть в ухо ори, толку не будет. «Ой!» — испугалась Аленка. Илюша подхватил сжавшуюся в комочек сестренку на руки и ринулся вниз, в сторону замка, спеша спрятать ее под защиту толстых каменных стен. Вокруг свистели пули, осколки гранат, выбивая из гранитных ступенек яркие искры. «Это правда?» «Что?» «Что ты меня любишь?» Душа закоренелого холостяка боролась до последнего. «Правда?» — притянула к себе Олежку Жасмин. «А если нет, ты меня отпустишь?» — на всякий случай спросил Молотков. «Нет», — отрезала принцесса. «Тогда правда», — сдался лейтенант. Страстному поцелую помешал дикий вопль первого верблюда, вонзившегося в то место, где они только что стояли. Влюбленные едва успели увернуться. «Это к дождю», — успокоил разочарованную Жасмин лейтенант. «Какому дождю?» — не поняла принцесса. «С градом. Видишь, тучка на горизонте, и верблюды низко летают». Рядом в песок вонзился еще один верблюд. Олежка и на этот раз успел отдернуть в сторону Жасмин. Когда просвистел третий, до увлекшегося принцессы лейтенанта дошло. «Слушай, а там горячо. Надо к папе». «Да, с папой пора разобраться». Сразу помрачнела Жасмин, вынимая кинжал. «Нет, не могу», — заплакала принцесса. «Он же мой отец». «Кто? Папа? А кто же еще?» «Вот дает, когда только успел», — поразился лейтенант. «Что?» «Ну, тебя, в смысле, ему всего-то, вообще-то, за 40 уже». «Кому?» «Папе». «Ну, ты сказал. Да он же сам не помнит, сколько ему. От самого царя Соломона колечко получал. Видишь замок?» Простерла руку вперед Жасмин. «Ну?» «Это замок моего отца, а вон тот синенький». Ткнула она пальцем в рвущуюся на верхушку стены голубую фигуру. «Он самый и есть, и сейчас я ему покажу, как меня в одиночку сажать и детей воровать». Принцесса, яростно размахивая ножом, рванулась на штурм, выискивая глазами фигурку отца, который полз, падал, поднимался, стряхивал снег со своей лысой головы и снова упорно полз. Кольца Соломона у него уже не было. Безумство, творящееся на стенах, король джиннов остановить не мог. Но он все равно поднимался вверх в тщетной надежде найти и прикрыть своим старческим телом детей. Телом, которое он по собственной глупости лично лишил магической силы. «Так я тебя одну и отпустил», — хмыкнул лейтенант, догоняя принцессу. «Ножичек отдай. Еще чего?» «Жена да убоится мужа своего». «Я тебе еще не жена». «Не отдашь и не будешь. Ни еще, ни уже». Пока Жасмин обдумывала странную фразу возлюбленного, он деликатно ее обезоружил, столкнул в сугроб у основания штурмуемой крепости и заодно поймал Аддемирьяту, в очередной раз пикирующего вниз. — Папа, сваливаем, — сказал он королю джиннов. — Сейчас нам будет очень плохо. — Почему? — полюбопытствовал Аддемирьяту. — Потому. Сугроб зашевелился. При виде выползающей оттуда разъяренной Жасмин, король немедленно впал в панику. — Куда валить? — затрепыхался он на руках потенциального зятя. С треском рухнула стена. Из пролома вылетела чайхана с истошно вопящим на крыше чебурашкой. — Я сказал назад, всех уволю. — Есть Господь на небе! — обрадовался Молотков, ныряя в пролом. — Стратегия и тактика — великая вещь. Спорим, за нами побежит. Крепкий кулачок Жасмин достал юного стратега уже в тронном зале. Будущий жених вместе с папашей раскатились по разным углам. Однако тактический маневр все же удался. Из-под обстрела он их и вывел.